Глава 38. «Не могу», — сказал Гуго Фишер. «Такой же, как все. Занят только собой и дохлым Брауном. А слово не держит». Йоэль пнул стул. Он был страшно зол. «Ну хорошо, если Фишер не хочет отвезти его в Биркенау, он отправится туда сам». Натянув пальтишко, Йоэль покинул спальню. Сбежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и вылетел на улицу. Темнело. Он еще не придумал, как покинуть Штамлак, и решил пройтись. От холода голова всегда начинала работать лучше. Исчезало противное оцепенение, которое охватывало мальчика после забора крови. Глядя на еще пустынную Апельплац, Йоэль представил, как они вчетвером вернутся на пьяцца Маджоре, освещенную по вечерам янтарным светом фонарей, и дойдут до конца улицы к двум кривым башенкам, за которыми начинается гетто. Он застегнул пальто на все пуговицы и попрыгал, чтобы согреться. Коленки уже посинели, но Йоэль приказал себе не сдаваться на милость обстоятельств и зашагал дальше. Дойдя до 24-го барака, он увидел Фишера, болтающего с какой-то теткой. Слов он не разбирал. Но вдруг Фишер отклеился от стены и направился в сторону Йоэля. Пришлось спрятаться в густой тени за березой, чтобы немец его не заметил. Несмотря на хромоту, тот довольно бодро проковылял мимо, явно куда-то спешил. Может быть, если Фишер нашел убийцу, у него наконец-то появится время помочь отцу. Надо бы за ним проследить. Йоэль неслышно крался за следователем. Они миновали кухню и Апельплац, и Фишер зашел в блок. Йоэль шмыгнул следом, прижимаясь к стене и стараясь не топать. Фишер попросил у эсэсовца разрешения позвонить. Йоэль присел на корточки и осмотрелся. Помещение было тесным, заставленным шкафами и стеллажами с грудами бумаг на полках. Повсюду пишущие машинки и стопки писем, грозящие рассыпаться и завалить все вокруг. Пахло пылью и чернилами. Эсэсовец склонился над бумагами и принялся что-то вычеркивать. Бетания как-то объяснила, что все письма из лагеря читаются и исправляются. Воспользовавшись случаем, Йоэль нырнул под стол. Гуго Фишер говорил по телефону. «Именно так. Можете прочитать дату? Что-что? 4 декабря 31 года и 21-39? Благодарю». Фишер удовлетворенно засопел, положил трубку и невидящим взглядом уставился на телефон, висевший на стене. «Узнали что-нибудь?» — поинтересовался эсэсовец. «Узнал». «Либехеншель, у себя не подскажете?» «Комендант в Биркенау. Сегодня вечером все там. Прибыла крупная партия». «Спасибо». Фишер, хромая, протопал мимо стола и покинул блок. Йоэль остался сидеть, пока ноги следователя не скрылись из виду, а затем, убедившись, что эсэсовец с головой погружен в чтение писем, выскочил наружу. Осмотрелся, ища Фишера, но того уже поглотили вечерние тени. Что же дальше? Йоэль глядел аллею. У крыльца 20-го блока стоял грузовик, куда санитары стаскивали трупы. Йоэля передернуло при мысли о том, что он собирается сделать. Но иного пути добраться до Биркенау не было. Собрав волю в кулак, он бросился туда и спрятался за колесом. Дождался, пока все не скроются в бараке, забрался в кузов и окаменел. Трупы были голыми. Рядом лежал один, до того худой, что Йоэль мог пересчитать все ребра. Глаза и рот широко открыты, а скрюченные пальцы, казалось, вот-вот схватят его. «Побыстрее с этими отбросами!» — заорали снаружи. Заключенные начали швырять в кузов новые тела. Одно угодило прямо в Йоэля. Сердце чуть не выскочило из груди. На глаза навернулись слезы. Он отодвинулся от холодного влажного тела, забился в угол, подтянул коленки к подбородку и спрятал лицо. Сердце билось, как барабан. На миг все вокруг сделалось белым, заискрилось и оглушительно зазвенело. Грузовик рывком тронулся с места, и труп опять ударился о Йоэля. Не выдержав, тот разрыдался и, всхлипывая, распластался на дне, чтобы его не обнаружили. Наконец грузовик выехал за ворота с черной надписью и затарахтел по дороге. Трупы навалились на Йоэля со всех сторон. Они воняли потом и нечистотами. Йоэль свернулся калачиком и крепко зажмурился, чтобы их не видеть. «Я еду к маме и папе», — повторял он, чтобы придать себе храбрости. Попробовал думать о людях в кузове, как будто они живые. В конце концов, в поезде было все то же самое. Грязь, вонь, теснота. «Я туда не полезу», — сказала мама, взглянув на скотовозки. «Если это эвакуация, тогда почему нас везут в таких вагонах?» Ей все равно пришлось сесть, когда немцы начали подпихивать ее своими винтовками. Им удалось занять место у зарешеченного окошка, где дышалось чуть свободнее. Но и это не спасло. Несмотря на холод, люди потели, а помойное ведро быстро переполнилось. Через несколько дней умер сеньор Леви. Папа сказал, что у него удар. Тело перенесли в конец вагона и закрыли покойному глаза. Сначала он выглядел спящим, потом начал вонять. Поезд подолгу стоял на станциях, однако труп так и не убрали. Снаружи доносилась немецкая речь, и Йоэль с отцом упражнялись в переводе. Как-то вечером Йоэль влез на пустое ведро из-под воды и свистнул немцу. В вагоне все страшно перепугались. «Нас сейчас перестреляют, как собак», — зашипела одна женщина. Эсэсовец не стал стрелять, а просто поболтал с Йоэлем. Ему было 25 лет, родом с севера, из небольшой деревушки, где его ждет двухлетний сын. Когда война кончится, они обязательно пойдут вместе на реку. Они разговаривали час, а потом немец дал Йоэлю хлеба и ветчины, которыми он поделился со всеми. Грузовик притормозил, возвращая Йоэля к реальности. Он поднял голову и узнал очертания Биркенау. Фары высветили стены и колючую проволоку. Они въехали в ворота и вновь остановились. Шофер принялся сигналить, требуя освободить дорогу. Йоэль высунулся из-за горы тел. Он впервые видел главную башню изнутри лагеря. Пора было выбираться. Сжав зубы, он перелез через трупы и спрыгнул в снег. Фырчащий грузовик отправился дальше. Йоэль огляделся. Биркенау действительно оказался огромным. По обеим сторонам дороги тянулись бесконечные ряды бараков, разделенные колючей проволокой на секторы. Он растерялся. Да, без Гуга Фишера родителей, похоже, не найти. «Эй ты!» — рявкнул над ухом голос. Йоэля ударили по спине прикладом винтовки, подталкивая к веренице женщин с детьми, показавшихся из темноты. Все они в ужасе озирались. «Возвращайся к своей группе!» — гаркнул эсэсовец. Йоэль подчинился. С ними он сумеет проникнуть в один из секторов. Если повезет, прямо туда, где мама. Очень может быть, раз здесь женщины и дети. «Вы откуда?» — спросил Йоэль у женщины с младенцем на руках. В ответ та тихонько завыла. Она в смятении качала ребенка. Ее лицо покраснело от мороза. «У вас есть номер?» Йоэль показал ей руку с татуировкой. Женщина, непонимающе, уставилась на него. До Йоэля дошло, что она из новых и не говорит на его языке. «Не бойтесь», — все-таки сказал он. «Все будет хорошо». В день прибытия в Аушвиц им с отцом пришлось всем переводить. Грубый немецкий язык как ножом резал воздух. Даже когда немцы не сердились, все равно казалось, что они тебя ненавидят. Волчий язык. Точь в точь лай овчарок, которых они водили на поводках. В общем, потребовалось объяснять, что «Alle heraus» означает «все на выход», «Шнеллер», «быстрее». Последними словами, которые тогда перевел Йоэль, были «Цвелины Хераус». Приятный мужчина в чистых белых перчатках шел сквозь толпу, выкрикивая эту фразу. «Что он говорит?» — спросила мама. «Близнецы на выход», — ответил Йоэль. И тут Менгеле углядел их с Габриэлем и выдернул из строя. Обоих подвели к столбику и измерили рост. Менгеле дал им по карамельке. «Вы оба пойдете со мной», — сказал он и обернулся к их родителям. «С ними все будет хорошо. У нас есть специальный лагерь для близнецов. Там много еды и отличные условия». Эсэсовец отвел их к другим детям. Йоэль спросил по-немецки, не могут ли мама с папой тоже отправиться в лагерь для близнецов. Услышав родную речь, Менгеле резко обернулся. Подошел, схватил Йоэля за подбородок и долго рассматривал его лицо в свете фар. С этой минуты Йоэль стал любимцем Менгеле. «Глаза!» — восторгался тот. «Да чего редкие у тебя глаза?» Затем кивнул Унтеру. «Этих двоих не в лагерь. Отвезите в 10-й блок штамлага, и чтобы ни один волос с головы не упал». С тех пор прошел всего месяц, хотя Йоэлю казалась целая жизнь. И вот он шел в толпе женщин и детей с нашитыми на одежду желтыми звездами, думая, что, не будь его глаза такими странными, не пришлось бы разлучаться с родителями. Эсэсовец поторапливал, но Йоэль не знал, как это перевести остальным. Эти люди говорили на самых разных языках, на всех, кроме итальянского. Наконец, немец ослабил поводок овчарки. Слова оказались не нужны. Укусы за лодыжки заставили людей поторапливаться. Йоэль поднял голову. По небу медленно ползли снеговые тучи. Редкие пока снежинки уже начали свой привычный танец. Одна села прямо на нос Йоэлю и тут же растаяла. Женщины жались друг к другу, словно черные перепуганные вороны. От мороза носы и щеки у всех покраснели. Грязные и наверняка голодные детишки таращились с любопытством. Йоэль хорошо помнил, каким голодным он сам вышел из поезда. Как и в тот раз позади плелись старики, переваливаясь с ноги на ногу, словно на их плечах лежал груз прожитых лет. И тут Йоэль увидел Адель, шедшую мимо быстрым шагом в группе врачей. Они узнали друг друга, но она отвернулась в сторону и тут же исчезла.